Старшие. У Марамзина есть рассказ «Я с пощечиной в руке». В нем заводской работник получает выговор за то, что курил в неположенном месте. Дальше начинается кавкианская цепь несчастий, вытекающих из этого единственного промаха. Раз есть выговор, значит, лишили квартальной премии. Раз лишили премии, значит, нельзя включить в список тех, кому объявлена благодарность в приказе. Раз нет ни премии, ни благодарности, застрял вожделенный перевод на более престижную должность. Взбешенный герой начинает бегать по кабинетам, пытаясь отыскать главного виновника своих несчастий, чтобы дать ему крепкую старомодную пощечину. Она прямо трещит и искрится на его ладони. Но в кабинетах сидят доброжелательные, разумные люди, которые объясняют ему, что они просто рутинно исполняли свои обязанности, предписанные правилами и циркулярами, и не держали против него никакого зла. В конце пощечина отделяется от ладони, взлетает в небо и оттуда с разгона бьет героя по щеке. В какой-то мере рассказ отражал нашу литературную судьбу. Мы не видели, не встречали лицом к лицу тех людей, которые запрещали наши произведения к печати. В журналах и издательствах нас встречали приветливые интеллигентные редакторы, которые только сочувственно качали головами, таинственно указывали пальцем на стену или на потолок и, возвращая нам рукопись, роняли «не пройдет», «недостаточно идейно», «вы же сами понимаете, что такое не пропустит», «у вещи есть опасный неуправляемый подтекст». Было бесполезно спрашивать, кто эти таинственные «они», как их зовут, что написано на дверях их кабинетов. Главлит, секретарь обкома по идеологии, министерство «правды» в кавычках. Чиновники, имеющие право держать и не пущать, оставались невидимы. Иногда так называемые благожелательные редакторы Мина Исаевна Дикман, Елена Клепикова, даже с гордостью рассказывали нам, нет, не о том, как они проталкивают наши рукописи, а о том, как они прячут их, чтобы они, не дай бог, не попали на глаза грозным и всемогущим вершителям литературных судеб. «Вашу повесть я унесла из редакции и держу дома», — объясняла мне Мина Исаевна. Глупый и необразованный директор издательства Кондрашов никогда бы и не высмотрел крамолу. Но ему достаточно было подметить испуг образованной и умной Мины Исаевны, чтобы сказать свое «нет». Отцы и дети. Вражда поколений. Нет. Мы не могли ощущать старших писателей своими противниками. Ведь с нами вступали в общение только те, кто искренне интересовался литературными поисками молодых. Анна Андреевна Ахматова, Виктор Семенович Бакинский, Сергей Владимирович Владимиров, Лидия Яковлевна Гинзбург, Геннадий Самойлович Гор, Давид Яковлевич Дар, Руфь Александровна Зернова, Вера Казимировна Китлинская, Израиль Моисеевич Меттер, Леонид Николаевич Рахманов, Глеб Сергеевич Семенов, Илья Захарович Серман, Тамара Юрьевна Хмельницкая, Ефим Григорьевич Эткинд. Все они по мере сил поддерживали нас, писали одобрительные рецензии на наши рукописи, брали на себя неблагодарный труд вести наши литобъединения и часто подвергались различным карам за идейную близорукость, проявленную в работе с молодыми. Остальная же писательская братья оставалась вне поля нашего зрения. Мы не отдавали себе отчета в простейших инстинктах, управлявших этой толпой, которую Булгаков окрестил «массолитом». Блага и привилегии, даваемые членским билетом Союза писателей, были по советским меркам огромными. Специальные курорты, специальные поликлиники, право на дополнительную жилплощадь, на дачи, билеты на поезд и самолет без очереди, бронированные места в гостинице, специальные рестораны. Из «Мастера и Маргариты». А, стерлядь! Стерлядь в серебристой кастрюльке! Стерлядь кусками! переложенными раковыми шейками и свежей икрой, а яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках, а филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями! Перепела по-генуэзски! Да джаз! Да вежливая услуга! На чистейшей скатерти тарелочка супа претаньер? По губам вашим вижу, что помните. Этот бесподобный массалитский пряник сильно подогревал лояльность пишущих властям придержащим. И кому захотелось бы делиться подобными благами с подрастающим поколением? Ведь размеры печатных площадок были строго ограничены. Столько-то ежемесячных журналов установленного объема, столько-то издательств с четкими планами выпускаемой книжной продукции. Допустить нового человека к литературной кормушке можно было только за счет уменьшения порций для остальных. Сплоченность, создаваемая корыстным интересом, легко преодолевала разноголосицу художественных вкусов и пристрастий. Поэтому массалитская братья была изумлена и возмущена теми «ренегатами», в кавычках, которые решились выступить на защиту арестованного поэтического тунеядца.